Но сегодня утром вы вдруг вспомнили, что не разобрались еще с мисс Затсон. Ну, ладно. Я подумала, наконец-таки я найду что-нибудь полезное. Эрнестина села на кровать и вцепилась в спинку. Вид у нее был какой-то одурманенный. Она явно поверила в мои обвинения по поводу Бинга. Материнский инстинкт. Уже не столь довольная собой, я присела рядом. Минуту спустя она продолжила. Мне даже в голову не пришло, что мисс Затсон использовала ножи для каких-то злодеяний. Не знаю, что я вообще подумала. Наверное, просто решила, что Марджери, ну, немного с приветом. Эрнестина. Бинго вовсе не маньяк-убийца. Глядя на него, я вспоминаю себя, в его возрасте. Я была самым толстым ребенком в классе. Я опустошила бы холодильник среди ночи, даже окажись в Ватикане. А уж веселым розыгрышем я предавалась необузданной страстью. Бинго просто развлекался, малюя зловещие послания на стене ванной и воруя потихоньку ножи, чтобы посеять страх в душах всех присутствующих. И вдруг все пошло в кривь и в кость. В его вполне невинные игры вторглось настоящее убийство. «Спасибо и на том, что не подозреваете моего мальчика в расчленении трупов!» Эрнестина выдавила смешок. «Но ведь во все остальное вы верите?» «Ну я же мать!» Щеки ее зарделись от гордости. «Когда речь о твоем ребенке, легче всего поверить в самое худшее и в самое лучшее. Только одного не могу понять. Зачем паршивцу понадобились ножи?» Я встала, но Эрнестина по-прежнему сидела на кровати. Неужели надеялась, что сейчас явится Марджери и придется сознаться? Обернувшись в дверях, я протянула руку. «Давайте я заберу эти штуки. Не волнуйтесь. Пока идет собрание, вернуть их в столовую. Пара пустяков». «Ну уж нет, не позволю!» С решимостью мученицы, усаживающейся на кол, Эрнестина сделала рывок ножам. Но я оказалась шустрее. Откуда ей было знать, что под моей внешностью праведницы прячется родственная ей шпионская душа? Мои родители вырастили беспардонную проныру. Именно так сказал дядюшка Мерлин при нашем знакомстве, когда я деловито заявила, что ему следует посещать церковь, жениться и отписать мне некоторую сумму в своем завещании. Я понимала, не мое это дело возвращать на место эти проклятые ножи. Стал бы Господь создавать полицейских, если бы их захотел, чтобы занозы вроде меня лезли повсюду. Осторожно спускаясь по лестнице и придерживая свою просторную блузу, я надеялась, что если кто-нибудь ненароком меня увидит, то не подумает, будто мой ребеночек сошел с ума и пихает меня в бок, собираясь вылезти. Интересно, можно ли подать жалобу на внутриутробное умопомешательство в этой стране, где судятся по поводу и без? Я понимала, что пытаюсь обелить всех и вся. Наверное, это болезнь. Нельзя же считать невиновными всех. Хотя, конечно, Бинго уже достаточно наказан за то, что в кои-то веки повел себя как нормальный ребенок. Минуты, проведенные под кроватью Марджери Затсон, вряд ли доставили ему удовольствие. Что же касается самой Марджери, трудно ждать от шерифа Дюгерти, чтобы он поверил, будто ее подставили. В отличие от меня, он был с ней незнаком. Лучи света, проникая через витражное стекло двери, выписывали на потолке причудливую мозаику. А в остальном же коридор был темным и душным, как опечатанная церковь. Закрытые двери напоминали исповедальни. Интересно, исповедалась ли уже Теола Фейт и созналась ли она в содеянном? Старые часы с циферблатом в виде злобной кошачьей мордочки показывали 10:30. Скоро ли явится к нам шериф с известиями? Или он уже здесь? С трясущимися руками я ринулась в столовую и вынырнула оттуда 10 секунд спустя и полегчав на несколько фунтов, запихнув ножи в ближайший ящик. Фу! Наконец-то! Одернув напоследок блузку, я сделала пару шагов и в смятении остановилась. А как насчет моих отпечатков на буфете? Смогу ли я объяснить их тем, что дотрагивалась до ящика, пока накладывала себе завтрак. Кстати, между кофейником и вазой с фруктами лежали очень симпатичные булочки и пирожки с ревенем. Я их так люблю. «Если верить священному писанию Еноха, Господь накажет вас, мисс Любопытство!» — проскрипел голос за моей спиной. «Пипс! Этот мерзкий писк издала я или канарейка?» Я попятилась к лестнице. «Право же, напрасно вы говорите о Господе так, будто он какое-то страшилище. И напрасно меня пугаете. Из-за вас у меня чего доброго трое не родится». «Вот и отлично!» Его лысая черепушка блестела, как мрамор, а колючие глазки напоминали льдинки. Пипс издал смешок, и я тотчас поверила, что на лбу моем неоновой вывеской сияет слово «ножи». Ясное дело, после вчерашнего вечера я не рассчитывала на особую благосклонность. Впрочем, я не винила Пипса за то, что он предпочел свою шкуру шкуре своей хозяйки. Размышления мои были прерваны мелодичной трелью. Звонили в дверь. «Проклятие! Вот вам и шериф! Явился, не запылился, только его и ждали! Почитал бы хотя бы правила хорошего тона!» Пипс отцепил от меня глаза и поковылял через холл. Я же вдруг почувствовала себя маленькой и воздушной. Сказать наверняка, шерифская или голова рисуется за стеклом, я не могла, хотя осанка весьма смахивала на официальную. Успею ли я улизнуть наверх, прежде чем он войдет? Нет, не успею. Но предстать перед законом с неспокойной совестью я тоже не могла. Может, проскользнуть обратно в столовую? Или сердце пыталось выскочить у меня через ребра, воспользоваться лифтом? Пипс, похоже, решил впустить незваного гостя. Вот он поворачивается и смотрит в мою сторону. Я же между тем открываю деревянную дверцу лифта и раздвигаю железную гармошку. И вновь. О, Боже! Чувствую себя в ловушке. Но это же глупо! Палец мой тянется к кнопке, все мое существо стремится ввысь. Однако бетонные стены, проглядывающие сквозь прутья кабины, что-то не пролетают мимо. Поскольку потолка у лифта нет, я чувствую себя как лыжник на фуникулёре. Но сколько же времени занимает подъем на один этаж? А это уж, наверное, смотря где вы становитесь. До меня донесся какой-то слабый присвист, будто эта штуковина задыхалась. А затем ничего. Нет, прошу прощения, я преувеличиваю. Кое-что все же произошло. Свет над моей головой погас. Не самое удачное время для паники. Немножко страха очень даже неплохо, особенно с кем-нибудь за компанию. Окажись здесь Бен, мы бы превратили это в романтическое приключение. Представили бы себя парочкой античных трубочистов. Тьфу, черт из два. Он бы уже трижды помер от своей клаустрофобии. Нет, так гораздо лучше. Я могу думать только о себе. Предаться дивным фантазиям. Но стоит ли? Минутку, Элли. Ведь ты еще можешь искупить грехи в глазах всех, кто принял в штыки твою теорию. Ты, Олаф, Эйд, не убивала свою дочь. Следовательно, виновен кто-то другой. Вот твой шанс доказать, что ты достойна быть женой кулинара. С блеском выдержи это испытание, и, возможно, со временем дорастешь до какого-нибудь влиятельного поста в звене обслуживающего персонала. Пошарив рукой слева, я нашла кнопки и ткнула наугад. Не все ли равно пассажиру угнанного самолета? В Лондон он летит или в Стамбул?